На обратном пути Юра почему-то сделался меланхоличен и больше не заговаривал про купание в Серебряном Бару. Курил, наблюдая, как за окном сменяют друг друга каменные пейзажи. По мере удаления от центра трех- и четырехэтажные особняки старого города с высокими окнами и нарядными, затейливо украшенными фасадами сменялись сталинскими номенклатурными глыбами с не менее высокими окнами, но при этом фасады, согласно традициям имперского стиля, навевали не ощущение уюта, а трепет и тревогу. Там были вазочки и цветочки, тут широкоплечие грудастые колхозницы яростно сжимали в руках увесистые снопы и почетные грамоты. Следом за престижными районами потянулись убогенькие коробочки хрущевской эпохи. Здесь фасады отсутствовали как таковые. Дальше квартал за кварталом, километр за километром, спальные районы. Сорокаметровые железобетонные шкафы, нелепо затянутые стеклом балконы, хулиганские граффити на дверях подъездов, чахлые деревца кое-как затеняют лавочку и детскую песочницу, тут же гниет чей-то ржавый мотоцикл, тут же за углом распивают алкоголь. Наблюдаемые формы жизни были не новые. У дома Юра сунул мне ладонь для прощания, но из машины выходить не спешил, негромко произнес, глядя в сторону. «Я работаю один. На деле мне никто не нужен. И ты в первую очередь. Ты мне нужен до дела и после дела. Второго такого, как ты, я не найду. Если тебя что-то не устраивает, или ты чего-то боишься, или у тебя есть какие-то свои планы, говори сейчас». Подумав, я ответил. «Мой месячный доход составляет 200 рублей, а штаны стоят 300. Теперь посмотри на меня. Я здоровый, 1,77 м, физически крепкий, энергичный, умный человек. Умею работать головой и руками. Днем я могу класть кирпичи, а вечером переводить из журнала «Штерн» в журнал «Видео Ас». Какой же хер я при таком трудолюбии подыхаю от голода?» Юра выслушал мой прочувствованный монолог с почти равнодушным видом. «Ты же знаешь, подохнуть от голода очень благородно. Однажды я шел по улице, курил и упал в обморок прямо с зажженной сигаретой в руке. Очнулся от того, что мне прожгло штаны. Кому ты жалуешься? Хочешь дальше подыхать — подыхай. Хочешь подохнуть от голода — подыхай от голода. Хочешь подохнуть от отчаяния и от усталости — давай, нет проблем. Я не хочу подыхать. Я намерен выжить. И, кстати, открой-ка багажник, дай мне пару шоколадок, я хоть вечером чаю попью». Багажник я открыл, но коробка сникерсов отсутствовала. Очевидно, ее украли прямо у музея, пока мы ходили изучать Айвазовского. Возможно, подсуетился тот же самый интеллигентик-продавец. Или у них там целая банда орудует, один торгует, двое других сидят в кустах, ждут момента. Иначе говоря, пока мы изучали виды на Неаполитанский залив, нас обчистили. Юра смеялся долго в голос, отдышавшись, хлопнул меня по плечу. «Ты украл, у тебя украли, это жизнь, брат, не расстраивайся. И насчет денег тоже не переживай, завтра утром мне привезут долю с одного очень большого дела». Возможно, не утром, а днем. Ты приезжай где-нибудь в полдень, только предварительно позвони. Я кивнул. Друг мгновенно, он это хорошо умел, прервал веселье и смерил меня тяжелым, почти неприятным взглядом. Спрошу еще один раз. Работаешь со мной? Да. Твердо решил? Да. Тогда слушай внимательно. Завтра получаешь у меня бабло и едешь в командировку, в Крым, в город Феодосия. Любил съездить в Крым? А жена? С собой возьмешь. Думаю, она будет рада. И что там в Феодосии? Музей Айвазовского? Картинная галерея, уточнил Юра. Посмотри, что там и как. Ты же писатель, значит, наблюдательный. Нечего тебе в Москве торчать и стекла бить в офисах у придурков. Это работа для малолеток, мы за нее не возьмемся. Мы будем готовить большое дело. И заодно расслабимся перед работой. Ты в Крыму. А я... Юра потянулся и зажмурился. Наверное, в Чили махну. К матери. на доске покатаюсь, в Тихом океане. Я ощутил легкое головокружение. Вот значит, как все просто. Стоит твердо сказать другу «да», и ты уже не голодный бесштанный недотепа, а серьезный человек, отправляющийся к теплому морю, чтобы готовить большое дело. Однако большие дела сами собой, а мое маленькое дело тоже надо провернуть — внести квартирную плату. Юра сказал, что деньги привезут утром или днем. Меня это не очень устраивает. Лично я своей квартирной хозяйке назвал точное время расчета. Теперь настало время выполнить обещание. Деньги я добуду и без помощи Юры. Я их добуду там же, где их добывает Юра. Я их украду.